В заключение мы будем сейчас молиться. Передали нужду вот из друзья из Харькова. За две души помолиться: Тамара Семеновна и ее сестра Елена, которые находятся в болезнях и духовно ослабели, а одна душа является вдали от Бога. И также за брата Николая со Смелы. Будем молиться. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты даруешь нам такую возможность приближаться к престолу благодати через Сына Твоего Иисуса Христа. И мы, как дети Твои, ходатайствуем и просим Тебя за близких наших родственников, которые находятся в трудных условиях. И вот за этих друзей мы просим Тебя, за Тамару Семеновну и ее сестру Елену, которые находятся в болезни и духовно ослабели, и нуждаются, чтобы Ты через эти трудные обстоятельства тревожил сердца их, чтобы они искали мира с Тобою. Соверши свою работу в этих сердцах. Если благодна воля Твоя, коснись своей исцеляющей рукою, чтобы они могли прославить Тебя за чудо Твоего исцеления. Также молим и просим Тебя за Николая, чтобы Ты и его коснулся на одре болезни, чтобы и он мог примириться с Тобою, приготовиться ко встрече с Тобою. Яви дивную милость. Молим и просим Тебя и за эту душу, которая имела желание прийти на служение. Но мы знаем, что дьявол может поставить столько препятствий, и он не попадет на это служение. Соверши так, чтобы он мог присутствовать на служении и получить спасение через благую весть Твою. Яви дивную милость в этом. А за это служение мы благодарим Тебя, поклоняемся, что Ты много добрых семян посеял сегодня в сердца всех, кто присутствовал на этом месте. Благослови, чтобы это доброе семя не было похищено лукавым врагом души человеческой, чтобы оно принесло в нашей жизни обильный плод, чтобы Ты, смотря на жизнь каждого из нас, радовался и смотрел с довольством. За все поклоняемся и благодарим Тебя, Бог наш. Аминь. Аминь.